Добрынин протянул руку, переставил жестянку с сахаром-рафинадом с подоконника на стол, потом встал, взял с тумбочки бумажный сверток и протянул его девушке. Она развернула сверток, и краска смущения залила ее щеки. «Ничего страшного», — проговорил Добрынин, поглядывая на Таню. «Мы понимаем, что это все ради победы». Девушка молчала, потупив взор. «Но дело в том, что мы не можем отправить на фронт шинели с зашитыми карманами». Словно оправдываясь, сказал Добрынин. «Мы ничего никому не сказали, просто хотели поговорить с тобою, Таня». «Правда не сказали?» Таня подняла взгляд на Добрынина. «И Сазонова ничего не знает». «Никто ничего не знает», — вставил Лоплахов. «И, может быть, не узнает», — добавил Добрынин. «Но для этого надо перестать зашивать карманы». Девушка загрустила. «Таня», — мягко заговорил Добрынин, — «давай посылать папиросы почтой. А записки можешь просто вкладывать в карманы, их никто не вытащит». «Правда?» — спросила Таня и посмотрела на Воплахова. Воплахов кивнул. «А кому посылать папиросы? Ведь надо писать адрес», — задумчиво произнесла она. «О, это нетрудно», — усмехнулся Добрынин. «Надо сделать пакет и написать на нем «Полевая почта, фронт, лучшему солдату». А там уж знают, кто у них лучший солдат». «Да, но тогда все папиросы достанутся одному», — сказала Таня. «Да, но если каждая девушка сделает так, как ты», — заговорил Воплахов, — «то у всех героев на фронте будет курево». «Да, ты могла бы написать на пакете свой обратный адрес. Может быть, этот солдат напишет тебе с фронта», — добавил Добрынин. Никогда еще Таня Селиванова не чувствовала себя так хорошо, как в этот вечер, сидя за столом с двумя почти незнакомыми товарищами, угощавшими ее чаем с сахаром. Никогда еще у нее не было так радостно на душе от понимания собственного значения в жизни страны. Она пила чай, улыбалась, посмеивалась, когда симпатичный седоволосый человек рассказывал ей о каком-то странном босоногом северном народе. Думая, что он просто хочет ее рассмешить. Но на самом деле в это время она уже видела и знала, что надо будет сделать завтра. Она видела, как в обеденный перерыв соберутся они все вместе, вся их бригада, и тогда она объявит о своем почине, о том, что каждая советская девушка, работающая в тылу, должна хотя бы раз в неделю отослать папиросы на фронт лучшему солдату. Если все девушки советской страны сделают это, то советские солдаты, ощутив такую заботу и женскую нежность, враз победят врага. Уже стемнело, когда Добрынин, проводив Таню в ее общежитии, возвращался к себе. На улице никого не было, и только стук его ботинок о камни булыжной мостовой вызывал тревожное эхо. Вдруг откуда-то донесся собачий вой, и Добрынин остановился, мгновенно потеряв нить своих размышлений, в которой погрузила его встреча с этой милой рыжей девушкой. Вой затих, потом затихло эхо, и снова наступила неприятная, вызывающая дрожь тишина. Добрынин, на какую-то секунду окунувшийся в прошлое, уже собирался продолжить свой путь, как вой повторился и удержал народного контролера на месте. «Дмитрий, ой, пес!» — прошептал, опускаясь на корточки Добрынин. Было так приятно слышать вой незнакомой собаки. Никакой другой звук, никакие другие слова не могли вызвать в нем столько чувств, столько тепла воспоминаний о его домике в селе Крошкино, о Маняше, о детях. Боже мой, сколько лет прошло! Где они теперь? В тех двух письмах, которые показывал ему в Москве Тверин, не было ни слова любви, о том, что они скучают без него. Почему? Неужели они так привыкли к его отсутствию? Потому что он ушел навсегда, чтобы исполнять свой долг перед Родиной. Господи, — думал Добрынин, — он и уркуемец, совсем седой теперь, ведь он моложе меня.